Рамбам. Имя Раби Моше бен Маймона, Рамбама, сегодня у всех на устах. У религиозных людей и у светских, у исследователей философии и раввинов, знатоков Галахи и политиков из разных лагерей и университетских профессоров, у евреев и неевреев. Для одних он величайший еврейский мыслитель и философ, для других – крупнейший представитель общей средневековой философии наряду с христианскими и мусульманскими мыслителями. Для третьих, прежде всего, выдающийся толкователь еврейского закона, во многом сформировавший основные черты практической жизни евреев, соблюдающих заповеди Торы. Кто же такой Рамбам, находящийся вместе с Фомой Аквинским в фокусе нашего рассмотрения? Можно ли найти какое-то событие в его жизни или какой-нибудь его поступок, которые помогли бы нам понять, почему так важен этот человек и каким образом он повлиял на столь различные течения в иудаизме и за его пределами? Наконец, можно ли найти общие черты у Рамбама, еврейского ученого, и Фомы, ученого христианского, который жил на 3 поколения позже, несмотря на временную дистанцию и на то, что они никогда не встречались? Ишаяу Лейбович подчеркивал ведущую роль, которую в философии Рамбама играет дух Галахи. Он видел в Рамбаме воплощение великого верующего, вера которого проявляется в практической службе Богу. Отвечая на вопрос, как связана галахическая мысль Рамбама с его философским учением, речь идет о связи его знаменитого труда «Мишне Тора» с путеводителем растерянных, Лейбович утверждает, что Рамбам был прежде всего человеком, стремящимся к познанию Бога, и весь огромный мир философии служил ему средством для понимания Торы и ее практического осуществления. В данном обзоре мы остановимся на исторических фактах и оставим в стороне легенды, которые сложились вокруг Рамбама, изменив его образ в народном сознании. В итоге мы, может быть, поймем природу того симбиоза между Галахой и философией, который сформировался у Рамбама.